не идем. Мы взмываем ввысь. Дома, город остается внизу. А радость не знает границ. Ведь там наверху сердце танцует в пространстве мечты. 4, 4, 4.